У батьки нашего Махно. Шестеро махновцев изнасиловали минувшей ночью прислугу. Проведав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит женщина после изнасилования, повторенного 6 раз. Я застал ее в кухне. Она стирала, наклонившись над лоханью. Это была толстуха с цветущими щеками. Только неспешное существование на плодоносной украинской земле может налить еврейку такими коровьими соками. Ноги девушки жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно. Как только что вырезанное мясо. И мне показалось, что от вчерашней ее девственности остались только щеки, воспламененные более обыкновенного, и глаза, устремленные к низу. Кроме прислуги, в кухне сидел еще казачонок Кикин, рассыльный штаба батьки нашего Махно. Он слыл в штабе дурачком, и ему ничего не стоило пройтись на голове в самую неподходящую минуту. Не раз случалось мне заставать его перед зеркалом. Выгнув ногу с продранной штаниной, он подмигивал самому себе, хлопал по голому мальчишескому пузу, неистово пел и корчил победоносные гримасы, от которых сам же и помирал со смеху. Сегодня я снова застал его за особенной работой. Он наклеивал на германскую каску полосы золоченой бумаги. «Ты скольких вчера отпустила, рухля?» — сказал он и, сощурив глаза, осмотрел свою разукрашенную каску. Девушка молчала. «Ты 6 отпустила», — продолжал мальчик. «А есть, которые бабы до 20 человек могут отпустить». «Принеси воды», — сказала девушка. Кикин принес со двора ведро воды. Шаркая босыми ногами, он прошел потом к зеркалу, нахлобучил на себя каску с золотыми лентами и внимательно осмотрел свое отражение. Потом вид зеркала увлек его. Засунув пальцы в ноздри, мальчик жадно следил за тем, как изменяется под давлением изнутри форма его носа. «Я из штаба уйду», — обернулся он к еврейке. «Ты никому не сказывай, рухля!» «Стеценко в эскадрон меня берет. Там, по крайности, обмундирование. В чести будешь. И товарищей найду бойцовских. Не то, что здесь барахольная команда. Вчера, как тебя поймали, я за голову держал. Я Матвею Васильевичу говорю. Что же говорю, Матвей Васильевич? Вот уже 4-й переменяется, а я все держу да держу. Вы уж 2-й раз, Матвей Васильевич, сходили. А когда я есть малолетний мальчик и не вашей компании, так меня каждый может обижать. Ты, рухля, сама, небось, слыхала ивонные эти слова. Мы, — говорит Кикин, — никак тебя не обидим. Вот дневальные все пройдут, потом и ты сходишь». «Так вот они меня и допустили. Как же?» «Это когда они тебя уже в лесок тащили. Матвей Васильевич мне и говорит, сходи, Кикин, ежели желаешь». «Нет, — говорю, Матвей Васильевич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться». Кикин сердито засопел и умолк. Он лег на пол и уставился вдаль. Босой, длинный, опечаленный, с голым животом и сверкающей каской поверх соломенных волос. «Вот народ рассказывает за махновцев, за их геройство», — произнес он угрюмо. «А мало-мало соли с ними поешь, так вот они, видно, что каждый камень за пазухой держит». Еврейка подняла от лохани свое налитое кровью лицо, мельком взглянула на мальчика и пошла из кухни тем трудным шагом, какой бывает у кавалериста, когда он после долгого перехода ставит на землю затекшие ноги. Оставшись один, мальчик обвел кухню скучающим взглядом, вздохнул, уперся ладонями в пол, закинул ноги и, не шевеля торчащими пятками, быстро заходил на руках.